Люди своевременных взглядов. Поздним вечером обычного осеннего четверга Зинаида Максимовна Сырникова неожиданно поняла, что ей не хватает любовницы. Причем отчаянно. Все в жизни прекрасной матери и жены было безупречно, а вот любовница отсутствовала, что вызывало у подруг сомнения в успешности ее земного существования. А прослыть неуспешной в глазах общественности Зинаида Максимовна не могла себе позволить. Вскрылся дефект, надо сказать, случайно. «Что значит нет?» Притормозив движение шпината по воздуху, спросила Виолетта, женщина широких размеров и узкой души. «А что, должна быть?» Зинаида Максимовна не знала, какой ящик Пандоры она открыла этим невинным вопросом и к каким необратимым последствиям для многих москвичей приведет ее желание услышать ответ. Виолетта перевоплотилась в начальника ЖЭКа, объясняющего жильцам пользу и неизбежность отключения горячей воды. «Да, должна быть. Ты что, совсем дура, в 19 веке живешь? Да ты, наверное, просто не знаешь, и все». Зинаида Максимовна попыталась возразить. «Виолетта, все я знаю. Я знаю его день по часам. Какая любовница? Нет у Миши никого». Подруга переобулась следователя, предлагающего стукануть на соседа. Ее вкрадчивый голос выбил основу из-под мировоззрения Зинаиды Максимовны. «Так это еще хуже, Зиночка. Муж, у которого нет любовницы, ненадежен и непредсказуем. К тому же это эгоизм, дурной тон и невоспитанность. Но это не главное. Если у мужа нет любовницы, у него нет самого важного, что должно быть у каждого мужа, мужчины и гражданина». «Чего?» Зинаида Максимовна даже отдаленно не догадывалась, о чем говорит ее подруга. «Чувство вины. Понимаешь? Человек без чувства вины опасен, но, уверена, Миша не такой. Ты просто не задумывалась или не спрашивала. Он заботливый еврейский муж, вот и бережет тебя, наверное». Слова об общественной опасности зацепили Зинаиду Максимовну, и она осторожно задала следующий вопрос. «То есть у твоего Коли есть любовница, и ты об этом знаешь?» Виолетта увидела, что ее снаряд попал в пороховой склад неприятеля, сбросила маску и стала с собой. «Две». «Что две?» «Две любовницы. Я, разумеется, о них знаю. Я же должна интересоваться жизнью любимого человека». Зинаида Максимовна на какое-то мгновение потеряла связь с реальностью и стала рефлекторно мотать головой в разные стороны, как будто не допуская эту самую реальность в свой разум. «Подожди, подожди. И он знает, что ты знаешь. Зин, ты вот зачем эту комедию сейчас разыгрываешь, а? Какую комедию? Я серьезно спросила». «Ну, конечно, знает. А если он мне срочно понадобится, а телефон выключен, я его как должна искать? Да и вообще, это вопрос семейной безопасности. В близкий круг должны попадать проверенные люди». На этой фразе флегматичная в обычной комплектации Зинаида Максимовна перешла на холерический визг. «Какой близкий круг? Твой муж трахает каких-то женщин, а ты их называешь близким кругом?» Виолетта спокойно рассматривала кофейную гущу. «Ну, трахает это, ты знаешь, хорошо о нем думаешь. Так, тыкается периодически. И да, это наш близкий круг. А ты что, хочешь, чтобы он непонятно с кем спал? А только с тобой он спать не может?» Виолетта поставила чашку на стол и озадаченно посмотрела на подругу. «Такая мысль, если честно, мне в голову не приходила. Может, он и может, но как это меняет ситуацию? Да и потом я говорила это, некий социальный статус, принятая норма. Просто если у твоего Миши нет любовницы, он скоро выпадет из общества. Ну, сама посуди. Вот сидят они на ужине с партнерами. Все рассказывают о любовницах. А Миша... Миша что рассказывает? О тебе? Он же этим поставит своих друзей в неловкое положение. Но, повторюсь, я уверен, у него все в порядке, просто он немного старомодный и тебе не говорит. Ты спроси его с любовью, он тебе все расскажет, ты успокоишься, все у тебя как у людей будет». «Как у людей?» «Как у людей, у нормальных людей. Поговори с ним и набери меня». Зинаида Максимовна откладывать допрос не стала. «Миш, как ты думаешь, муж и жена должны друг другу всегда правду говорить?» «Что случилось? С чего такой вопрос?» Михаил Анатольевич, внешне похожий на странный симбиоз Евгения Леонова и Гарри Олдмана, рылся в «Спортэкспрессе», громко шурша листами, поэтому вопроса как будто бы и не заметил. Зинаида Максимовна, как мы понимаем, не отступала. «Ну, ответь». «Ну, конечно, иначе зачем вообще брак нужен? И так вокруг одно вранье». Он продолжал поиски нужной статьи, поэтому отвечал немного сквозь жену. «И ты всегда говоришь мне правду?» Наконец он понял, что беседа перестает носить бессмысленный характер. «Зин, что случилось? Обещай мне, что скажешь правду». «Обещаю». «Кто у тебя есть, кроме меня?» «Меня это не обидит, это Более чем нормально, просто я переживаю, кто эта женщина. Не хочу, чтобы ты из-за страха меня обидеть влез в какую-то историю, так что ты...» Смятение, сопереживание и искренность, источаемые Зинаидой Максимовной, залили всю их многокомнатную квартиру. Михаил Анатольевич опешил. «Зинуль, ты чего? У меня нет никого и не было, я тебя люблю». «Конечно, любишь, я в этом не сомневаюсь, просто мне кажется, это нормально. А я бы хотела, чтобы мы жили без секретов. Я женщина очень своевременных взглядов». Тьфу. Зинаида Максимовна волновалась. «В смысле, современных». «Зин, ты о чем? Кто тебе голову заморочил?» «Да никто, сама себя заморочила, но просто мне кажется, это нормально после стольких лет брака завести любовницу, я бы тебя поняла». «Зина, мне не нужна любовница, я люблю тебя, понимаешь?» «Ну ладно». «Что значит «ну ладно», ты как будто огорчена». «Нет, я не огорчена, я просто озадачена. Неужели так сложно сказать правду?» «Я сказал правду, а я не знаю, в чем дело. Это Виолетта, дура конченая, господи, жениться надо не на сиротах, а на социопатках без подруг. Как тебе не стыдно? Она так тебя любит. И потом она жена Николая Георгиевича, а он друг твоего акционера. Я бы на твоем месте радовалась, что мы дружим». «Я радуюсь, безмерно. Но ты все-таки выкинь эту дурь из головы. Не все такие, как Виолетта и ее окружение, понимаешь, не все. Хотя согласен, таких большинство. Но есть исключения». В этот момент Зинаида Максимовна вспомнила слова Виолетты про социум и крепко задумалась. Через пару дней они встретились с подругой снова. Виолетта, выслушав доклад, вынесла вердикт. «Да врет, конечно. Но он еще пока как-никак молодой, вы же сексом вряд ли занимаетесь, кем-то он должен это делать». «Почему не занимаемся?» «Занимаемся», — в голосе Зинаиды Максимовны звучал намек на стыд. «Но раз в год это не в счет». «Мы не раз в год». Стыд перешел в раскаяние. «Окей, два — не суть». «Виолетта, ну вообще-то раз в неделю». Раскаяние превратилось в возражение, которое, в свою очередь, радикально изменило эмоциональный фон Виолетты. «Вы в браке 15 лет и занимаетесь сексом раз в неделю? Ты можешь хотя бы мне не врать?» «Зачем мне тебе врать?» Многие бы не нашли, что сказать, но только не Виолетта Александровна Красина в девичестве Линко. Она сингулировала весь свой вес в убойный аргумент. «Тогда у него точно есть любовница, он же сексоголик, это очевидно. Зина, ты в этом вопросе, думаю, не очень подкована, а я тебе глаза-то раскрою. Мужик либо каждый день, либо раз в месяц. Раз в неделю — это точно какая-то фальшь». Остатки Зинаиды Максимовны изумились. «А Коля что, каждый день?» «Каждый день мы с девочками ему не даем. Помрет еще от таблеток. Но три раза в неделю — это... С какими девочками? Кто кому не дает? Я ничего не понимаю». «Ну, с любовницами его. Мы все совместно решаем. У нас чат на троих». Виолетта была предельно деловита и распорядительна. «Господи, какой кошмар. Может, ты еще у них отчет получаешь? Как у тех, кто собаку выгуливает?» «Конечно. А в чем разница? Если по большому счету и там кобель с инстинктами и без мозгов». Виолетта внимательно разглядывала бокал красного вина, как будто и правда искала там истину. Зинаида Максимовна продолжала смотреть программу «Тайны Вселенной». «Прости, а Коля? Коля про ваш чат знает?» «Нет, конечно, он думает, что они друг про друга не знают, он же очень добрый человек, переживает». Менее опытная подруга опрокинула бокал и решилась на новый вопрос. «Я сейчас напьюсь, а пока еще соображаю, скажи мне, как ты их всех вычислила? Как познакомилась? Как установила контакт?» После некоторой паузы ведущая программы «Тайны Вселенной» серьезным голосом попросила подругу. «Зиночка, повернись спиной». Та исполнила, но все-таки уточнила. «Зачем?» «Я тебя прошу». «Ага». «Пока не растут». «Кто не растет?» «Крылья у тебя не растут. Я на тебя смотрю и в ангелов верить начинаю. Ты что, до сих пор не поняла?» «Я же ему их и нашла. Проверила на внешность, даже на детектор лжи посадила. Обо всем с ними договорилась, в том числе и о бюджете, чтобы варежку особо не открывали. Через год-другой, конечно, поменять надо хотя бы одну. А то Коленька заскучает и начнет на сторону смотреть, а я этого не могу допустить». На этот раз пауза была достойна сцены МХТ. Виолетта доедала стейк, Зинаида Максимовна просто уставилась в никуда. Потом она уже буднично, без всякого любопытства и придыхания, спросила. «Виолетта, скажи, а ты с них откат не думала получить?» Госпожа бывшая Ленько наполнилась восхищением. «Зина, вот всегда говорила, что ты из нас самая умная. С новенькой точно надо взять. Отличная мысль. Зинуль, ты так не переживай, это сначала тяжело, потом втянешься. А главное, я повторюсь, если у него нет любовницы, и он не собирается ее завести, то, если честно, это еще хуже. Его люди не поймут, станет изгоем. Это же девиация. Мне казалось, девиация — это что-то другое. Девиация — это то, что большинство считает девиацией. Зинаида Максимовна наконец-таки насторожилась. Мало что ее могло напугать больше, чем изоляция. Однако на ее мужа угроза не подействовала. «Какое общество? Какая изоляция? Вы там совсем рехнулись. Ты вот сейчас серьезно?» Михаил Анатольевич впервые за пару лет кричал на жену. «Ты меня сейчас уговариваешь завести любовницу, потому что это теперь нормально? Ну или сознаться, что она есть, я уже не знаю, чего хочу, я в какой-то панике. А вдруг у тебя начнутся проблемы на работе?» «Да, разумеется, там всем есть дело до моей личной жизни. Успокойся, Зиночка, все будет хорошо, не нужна нам любовница». Следующим утром верного мужа вызвал к себе акционер компании, которую Михаил Анатольевич возглавлял. Акционер, как вы понимаете, был другом мужа Виолетты. «Миш, это правда?» «Что именно, Петр Михайлович?» «Что у тебя нет любовницы?» Петр Михайлович смотрел на верного мужа, как отец на сына двоечника. Михаил Анатольевич завис, словно пиратский ворд, но собрался. «А это имеет какое-то значение?» — робко поинтересовался ворд. «Ну, как тебе сказать?» «Если бы ты не придал этому факту огласку, сидел бы со своей верностью дома и никому бы не говорил, то не имело бы, а теперь информация выливается. Твоя жена с Виолеттой это все обсуждают, та с другими людьми. Ситуация нехорошая, надо решать как-то, ты всех подводишь». «Вы сейчас серьезно? Своей верностью жене я всех подвожу?» «Да. Ты ставишь под сомнение принятые в нашем дружном коллективе устои. Короче, реши ситуацию, я два раза повторять не буду. Мне и так уже всю голову тобой прожужжали». Михаил Анатольевич так обалдел, что сделал неожиданный ход. «Ладно, сознаюсь, я от жадности. Это же какой бюджет? Что-то приличное сразу квартиру потребует, хотя бы однокомнатную». Петр Михайлович отпустил, он рассмеялся. «Вот, всегда был в тебе уверен, нормальный ты мужик. Ну а жадность, что тут скажешь, кровь не вода. Квартира с меня, это дело благое. Тем более у нас там стоят продажи в одном доме, в какой-то глухомане. Решим, короче, ищи что-то приличное». «Спасибо, конечно, а где искать-то?» «В синагоге!» «Ну договорись с секретаршей, у тебя вон грудастая, хоть и туповатая». «Самое то лучше, чем наоборот». Михаил Анатольевич понял, что шеф его не шутит, и изумился радикальному изменению времен, включил национальный инстинкт самосохранения и понял, что ситуацию придется решать. Вечером он сам вышел на разговор с женой. «Зинуль, это какой-то дурной сон, но ты права насчет любовницы, твоя ненормальная Виолетта разнесла наш разговор по всей деревне. Меня уже разнес Петя, требует, чтобы я был как все. Я даже не знаю, что делать». Зинаида Максимовна даже как-то обрадовалась. «Слава богу, нашелся умный человек, предупредил тебя по-дружески. Вот и заведи, я не против». Михаил Анатольевич отметил про себя, что последнюю фразу его жена произнесла со скрытой грустью. Следующим утром Михаил Анатольевич пригласил секретаршу в кабинет, усадил на диван и задал вопрос. «Ниночка, а как у вас жилплощадью?» Верхние и средние пуговицы Ниночкиной блузки расстегнулись самостоятельно. Сдержать напор груди, рвущейся в глухомань, они не смогли. Михаил Анатольевич их застегнул и озвучил предложение. А еще через неделю секретарша позвонила Зинаиде Максимовне и попросила о встрече. Ниночка взяла Зинаиду Максимовну за запястье и с какой-то родственной тревогой произнесла: «Зинаида Максимовна, я бы никогда вас не побеспокоила, если бы не крайняя необходимость. Просто ваш муж, он вас обманывает, а я человек с принципами и решила, что вы должны знать правду». «Я все знаю, мой муж спит с вами, я ничего не имею против, даже скорее за, вы все-таки свой человек». «Зинаида Максимовна, в том-то и дело, что он со мной не спит, он вам врет, деньги платит, даже домой ко мне приезжает, но не прикасается ко мне». «То есть как-то не прикасается?» «Да вот так, он мне сказал, что вы бы хотели, чтобы у него была любовница, и в этом я вас поддерживаю, солидный человек как-никак. И вот представляете, он меня уговорил стать его фиктивной любовницей, он мне даже квартиру пообещал, маленькую, правда, и далеко, но надо с чего-то начинать. Так вот, он при этом меня не трогает». Я сначала подумала, шутит, ну, игра такая сексуальная. А оказалось, он и правда ничего не хочет со мной делать. Так унизительно. Что значит «не хочет»? Я ничего не понимаю. Может, он стесняется? Вы давали ему понять, что готовы, ну... «Давала. Я намекнула. Как? Я его голое встретила, когда он первый раз приехал. А он? Он так на меня посмотрел, ну, не знаю, как сказать. В общем, по-мужски. Сказал, с меня картины писать надо, но попросил одеться и просто заниматься своими делами, а сам читал газету. «Спорт-экспресс?» «Да, вроде». Достал меня со своим футболом. «Ладно». Я еще подумала, мало ли, он того, ну не может. «Все он может, пусть не прикидывается. Дома может, как часы. Что в гостях-то выделываться? Не пойму». «Да я поняла, что может. Я его прямо так за это место взяла. Повезло вам с ним, конечно». «С мужем?» «С местом этим мужа. Я прям позавидовала, у меня таких не было». «То есть, подожди, ты его, прости, за член взяла? Тот стоит, а он все равно ничего делать не стал?» «Да, говорит, любит вас, и нужно уметь себя сдерживать. Если честно, мне кажется, у него какая-то вами одержимость. Я с парой подруг поговорила, все в один голос. Маньяк». «Да точно маньяк!» Версию Ниночки активно поддержала Виолетта, которой Зинаида Максимовна в деталях все рассказала. «Он опасен. Он реально тебя придушит когда-нибудь, если ты кого-то заведешь помоложе. А я работаю над этим». «Над чем?» «Неважно, потом все расскажу. Короче, срочно к психологу, его спасать надо. А то тебя потом не спасем. Случай сложный, нужен специалист высокого уровня. Это, конечно, расходы, но я все решу». «Спасибо, Виолетта, чтобы я без тебя делала. Я сейчас подумала, а ведь и правда Миша не совсем в порядке». К обсуждению психолога Михаила Анатольевича подготовил разговор с Петром Михайловичем, который был четок в формулировках. «Миш, ты что, совсем страх потерял? Ты чего творишь? Ты реально свою какую там, я забыл, не трахаешь, что ли? Квартиру, то есть, мы ей дарим, а ты филонишь? Из нас всех идиотов решил сделать. Это что за кидок? Я что, тебе верить не могу? Ты меня, своего друга, обмануть решил?» «Петь». Они были знакомы давно, тем не менее субординация заставляла Михаила Анатольевича обращаться к старому другу по имени-отчеству, но сейчас ситуация была исключительная. «Ты что, да я... Да ты мне верить как себе можешь. Но не смог я. Ну, люблю я Зину. Ну, я попробовал». «Попробовал он. Значит, надо было свою корову язык за зубами просить держать. Корову это я про секретаршу. Дал бы ей легенду, чтобы она везде говорила, что ты ее дерешь регулярно. Все бы довольны были. У меня министр, понимаешь? Министр про тебя узнавал, спрашивал, что я там у себя развел в коллективе. Непотребство какое. В общем так, даю тебе неделю, чтобы ты стал нормальным человеком. К врачу сходи, в отпуск. Хочешь, бабу найди, вменяемую для легенды. Хотя тебе сейчас придется в наш каравай вписаться, чтобы я всем мог сказать, что ты нормальный». «Какой каравай?» «Ну, мы так групповуху называем. Раньше тебя не звали, она для акционеров, ну, а сейчас придется». «А почему каравай?» «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Хотя мы тут Кошкина на последнем каравае потеряли, так что хрен знает, когда будет, но будет». «Он что, на вашем этом каравае умер?» «Ну да. Сказали же, дома». «Ну ты что, целую операцию организовали, чтобы он дома умер? Хорошо, его жена в теме помогла, хоть и пришлось с мертвым мужем дома полежать. Но не суть. В общем, ты меня понял. Ситуация зашла в депо. А времена сложные, я тебя как друга прошу. Трахай кого хочешь, хоть кота моего, но чтобы все успокоились, чтобы был как все». После такого вливания Михаил Анатольевич был готов ко всему, но от тональности и напора своей жены все равно потерялся. «Миш, нам надо серьезно поговорить. Я тут с Ниночкой встречалась. Не перебивай. Ты, оказывается, всех обманываешь?» «Не перебивай, я сказала. Я знаю все в деталях. Если честно, я очень обеспокоена. У тебя какая-то одержимость и патология, я уже молчу о том, как ты нас всех позоришь в обществе своей псевдонравственностью. Но это еще пережить можно. Я волнуюсь за свою безопасность. Ты какой-то маньяк, по всеобщему мнению. Зин, ты в своем уме? Я просто тебя люблю. И я маньяк?» Он захотел взять жену за руку, но та резко его оттолкнула. «Не трогай меня. Пока мы не сходим к врачу, будешь спать в кабинете». «К врачу?» «Да, к лучшему московскому психологу». «И с какой проблемой мы к нему придем?» Михаил Анатольевич попытался вырваться из тисков матрицы. «Ты не хочешь мне изменять. Ты сконцентрирован только на мне. Это патология. Я предварительно с ним пообщалась. Он тоже так считает. Ты спроси у своих друзей, просто из любопытства. Ты один на весь город». «И что?» «А значит, ты ненормальный. А у нас дети. Я боюсь за них. Если к врачу не пойдем, я о разводе задумаюсь». Зинаида Максимовна наполнила глаза слезами. У Михаила Анатольевича от этого приема всегда стонало сердце. Зин, ты что? Я без тебя жить не могу. Вот именно! Да я когда в командировке сплю без тебя, я заснуть не могу. Ты что, ну, хочешь, пойдем к врачу, я все сделаю, как ты хочешь. Через 3 месяца упорной работы психолога у 2 людей в Москве появились новые машины. У самого психолога и у девушки Лизы, которую Зинаида Максимовна лично выбрала для своего мужа после месячного кастинга. Ниночку она решила все-таки поберечь на черный, так сказать, день. В семье Сырниковых вновь воцарилась гармония. Через год Михаил Анатольевич сказал Зинаиде Максимовне, что больше так не может, собрал вещи и ушел к Лизе, в которую в итоге влюбился. Подруги Зинаиды Максимовны торжествовали, как и сама, казалось бы, пострадавшая. Михаил Анатольевич, по общему мнению, казался нормальным мужиком, таким же кобелем, как и все, только еще в итоге бросившим жену после стольких лет брака, что, конечно, перебор, но допустимый, особенно с учетом его щедрости при разводе. Как вы понимаете, из социума он не выпал, равно как и Зинаида Максимовна, которая пыталась наладить дружбу с новой женой своего мужа и передала ей подробную инструкцию по эксплуатации. Урок общественного поведения Михаил Анатольевич усвоил, поэтому иногда участвовал в каравае, но в остальном хранил верность Лизе, объясняя ее тем, что она и так выжимает из него все соки, а также, наконец, постучавшийся к нему в двери сексуальной немощью. Эти причины были приняты обществом как достойные на первом этапе нового брака. На некоторое время общество оставило его в покое, но приглядывало. На днях рождениях детей Зинаида Максимовна и Михаил Анатольевич под столом держались за руки, тайком от всех. Их сердца перестукивались. Зинаида Максимовна потом ночью плакала. Начала она с успокоительных, закончила мощными антидепрессантами. Михаил Анатольевич после таких встреч листал в телефоне их семейные фотографии и писал какие-то четверостишья. Начал он с водки, закончил ею же. Любовь – очень живучее чувство. Победить его можно только коллективными усилиями всех окружающих.